Глава 7. Именем закатного огня. Маги, жрецы, да и простой люд не раз видели встающие над волнами призрачные арки из странного света. Кто знает, сколько древних святилищ и порталов в иные каверны и даже в иные миры скрыто в глубине вод. Летние ночи на севере светлы и коротки, но раз в 300 лет наступает негаснущий день, когда солнце ночью совсем не уходит за горизонт, и почти 2 декады в тот год вечерняя заря сливается с утренней. Старые ведающие говорят, что в такие ночи можно не только увидеть закатный путь, но и пройти по нему. Элеонор Лорайди. Хроники Севера. Маленькие пальчики Лерики уже не болели от холода. Они почти перестали чувствовать, несмотря на то, что девочка уже в который раз растирала ими лицо и руки незнакомца. Слезы, катившиеся от бессилия из ее глаз, начали застывать мелкими бусинками и склеивать ресницы. Звезды на небе мерцали, мороз усиливался. Надо же было ей решиться на ночь глядя пойти от рыбачьей стоянки в поселок по берегу бухты. Была ведь более короткая дорожка, протоптанная в снегу. Но не любила Лерика продираться между каменных глыб по заносам, за день заметавшим эту узкую тропку. Девочке больше нравился путь по береговому галечнику. Он хоть и длиннее, зато свободен от снега. Конечно, всегда была опасность замочить обувь в набегающих волнах, но застудить ноги она не успевала, всего-то 1/2 часа быстрым ходом, а потом жаркий огонь очага и пахнущая травами жгучая растирка быстро согрели бы их, если что. Девочка знала, что немного рискует, но поступала так уже не в первый раз, и поэтому не волновалась. До поворота к поселку ей оставалось ходьбы 10 минут, от силы 15, когда прямо за чертой прибоя она увидела какое-то темное тело. Издалека Лерика приняла его за выбросившегося на берег небольшого морского зверя, израненного хищными рыбами или своими же собратьями, что порой случалось. Тогда в поселке будет внеочередной пир, да и впрок может удастся что-то заготовить, хотя бы жир для светильников. Поэтому девочка без страха подошла к непонятному телу. Каково же было ее удивление, когда оказалось, что это человек, рыбак с утонувшего баркаса, но известий о пропаже в море людей за минувшие 2-3 дня не приходило. К тому же одежда мужчины была не похожа на рыбацкую, да и вообще типичную для их мест. Разве что высокородные, например, сам граф Лоайри, изредка надевали подобную. Хотя это как раз дело не меняло. Раз человек в беде, его надо спасать. Лерика прислушалась. К счастью, незнакомец дышал, хоть и тихо, судя по звуку. Вряд ли в легких была вода. Поэтому делать искусственное дыхание не требовалось. И девочка сначала понадеялась, что человека достаточно будет напоить эликсиром и растереть лицо и руки. Если переохлаждение длилось недолго, то этого будет достаточно, чтобы хотя бы на некоторое время привести его в чувство. А дальше они бы выбрались из зоны прилива, а может, даже удалось бы довести мужчину до поселка. Оставлять выброшенного на берег на месте вообще без всякой помощи и сразу бежать в поселок за взрослыми, девочка не решилась. Иногда для спасения жизни играют роль и 1-2 минуты. Это она знала твердо. К сожалению, эликсир и первое растирание, хотя и вызвали какую-то реакцию у незнакомца, но в чувство его не привели. Тогда Лерика стала пробовать все другие, известные ей от наставницы, методы спасения людей в таких условиях. Усилия юной ведуньи, а наставницей девочки была самая опытная из ведающих в ближайших окрестностях, не были безрезультатны. Мужчина несколько раз застонал, но заставить его очнуться не удавалось. Она уже применила все известные ей заклинания, подходящие для данного случая, и теперь плакала. То ли состояние незнакомца оказалось слишком тяжелым, то ли просто не хватило личной силы у 12-летней девчушки. Неожиданно она вспомнила еще один заговор, слышанный некогда даже не от наставницы, а от одной очень старой знахарки, которая в числе двух других ведающих, включая ее наставницу, старалась вернуть к жизни тяжело больного паренька. Совсем еще маленькая Лерика тогда стояла рядом с наставницей и слушала. Помнится, тогда паренька удалось спасти. И ни минуты не усомнившись в своих действиях, Лерика, глядя на почти угасшую над морем полоску заката, произнесла, как запомнила: «Именем закатного огня, именем негаснущей зари, именем немеркнущего дня заклинаю, брат, тебя, живи!» Закатный огонь, немеркнущий день и многие другие понятия, для перевода которых на русский язык используется словосочетание, на языке данного мира произносятся одним словом. Как только прозвучали последние слова заклинания, пальцы мужчины так сильно сжали руку девочки, что та от боли и неожиданности даже вскрикнула, но голос ее пресекся, когда Лерика услышала тихий, хриплый голос незнакомца. «А ты знаешь, маленькая колдунья, что смерть очень не любит, когда у нее отбирают то, на что она уже предъявила свои права». Лерику затрясло, она хотела что-то ответить и не смогла. А мужчина продолжил: «Но у тебя горячая душа и чистое сердце. Так пусть же закатный путь будет твоим. Ты сможешь проходить по нему в оба конца и вести за собой других». Голос незнакомца прервался. Девочка уже подумала, что тот опять впал в забытье, но мужчина вдруг заговорил снова, причем его голос не был похож на прежний. «Помоги мне встать и дойти до жилья, девочка», еле слышно попросил он. Кое-как Лерика помогла мужчине подняться и, спотыкаясь вместе с ним, повела его в поселок. Как шла, девочка уже почти не сознавала. Дорога казалась бесконечной. И только спустившись в знакомый дом наставницы и увидев горящий в передней комнате открытый очаг, она что-то произнесла и, потянувшись к огню, чуть не упала в него. Лерика еще слышала, как матушка Альда, накормив незнакомца, о чем-то его расспрашивала, что-то с ним делала, а потом ушла провожать его к старейшей, как попросил странный гость. Когда наставница вернулась, девочка, согревшись, почти уснула и в полусне недовольно старалась убедить Альду, чтобы та ничего не делала с ней и оставила ее спать как есть. Однако, невзирая на сопротивление ученицы, Ведунья отвела ее в заднюю комнату, уложила на постель около печки и еще долго поила отварами и растирала разными снадобьями. Несмотря на это, Лерика проснулась ночью и поняла, что худшее впереди. У нее начинался страшный жар. Ближайшие несколько декад после этого Лерика запомнила урывками. Приходили ее родители и сначала хотели перенести девочку домой, а потом, поговорив с наставницей, просто просили ее спасти их дочь. Потом ей виделась матушка Альда, сидящая у ее постели, и тихо, безответно задающая вопрос. «Что же ты натворила, девочка?» Выныривая из забытья, Лерика и сама понимала, что висит на грани гибели. Ее мучило тяжелое воспаление легких, постоянный кашель, клокотание в легких. Потом еще добавились колющие боли при дыхании. Кажется, однажды даже приходила старейшая, но девочке это могло и показаться. Со временем весна, юность и жизнь стали брать свое. Девочка начала поправляться. Когда потекли ручьи, матушка Альда даже разрешила родителям Лерики перенести дочку домой, где она и провела, не выходя из дома, время до появления листьев. Целыми днями Лерика смотрела в окна на веранде, как распускаются почки на кустах и деревьях, как начинают копаться в оттаившей земле прилетевшие с юга птицы. И думала. Уже начав поправляться, Лерика не раз задавала себе вопрос, почему ее наставница, столь сильная и опытная ведунья, так долго не могла справиться с обычным воспалением легких, пусть и тяжелым. А если считать появление старейшей не горячечным бредом, то и подавно непонятно. Да, без вмешательства ведущих люди нередко умирали и от менее тяжелых простуд. Ну так это без вмешательства. Лерика помнила, как наставница рассказывала ей, что можно излечить и более тяжелые недуги. Но для этого нужны не только травы, но и сложные заклинания и многое другое, что девочке пока изучать было рано. Но сама-то Альда владела всем этим. Может, все дело в использованном Лерикой заклинании? У самой наставницы Лерика спросить стеснялась, а та почему-то так и не заговорила с ученицей о том случае, что было не менее странно. Как правило, все ошибки она разбирала и объясняла тут же. Учеба девочке нравилась и давалась легко, но без ошибок, конечно, не обходилась. Вспомнилось, что, приведя незнакомца в землянку Альды, она наткнулась на разожженный очаг. Отапливался дом печкой, сложенной из камня, которая находилась в дальней комнате. На ней же готовили еду, но никогда не совершали магических действий. Для них служил очаг, который разжигался в передней. Значит, в тот вечер наставница совершала обряд или другие действия, для которых требовалось открытое пламя. Может, Альда и так знала все, что случилось с ученицей? Или не все? Думала девочка о многом, особенно потому, что порой к ней начали приходить странные сны о закатной дороге. Сначала она представлялась просто дорожкой, ведущей от берега по воде к заходящему солнцу. В следующих снах дорога стала еще более невесомой, состоящей из огненно-рыжего солнечного света, каким он бывает на закате. Были во снах и встречи с разными людьми, порой весьма странными. Одни из них что-то говорили девочке, даже объясняли, другие просто безучастно уходили в сторону заката. Из снов она запомнила далеко не все, а поняла очень мало, но каждый раз старалась запомнить как можно лучше, чтобы обдумать потом, когда придет истинное знание. В один из дней к ним неожиданно пришла наставница и сказала, что через декаду девочка переезжает жить к ней, потому что обучением теперь придется заняться всерьез. И Лерика переехала в полуземлянку ведающей, где стала помогать той во всех делах, заучивать многочисленные рецепты снадобий и новые заговоры. Девочка не знала, что в ту страшную ночь, когда она сама, едва живая, привела в дом наставницы странного незнакомца, выброшенного на берег морем, матушка Альда пошла вместе с ним к старейшей ведающей этих мест. «Ну, кого там принесла нелегкая?» — сварливо отозвалась та, когда поздним вечером раздался стук в ее дверь. «Это я, Альда, мать Сарана. Простите, что в столь поздний час, но дело очень срочное». «Открываю, открываю», — проворчала старейшая, распахивая дверь. «Ну, входите, только не студите дом». Ворчливость старейшей была напускной, о чем Альда прекрасно знала, и другой раз она бы улыбнулась на такое приглашение. Но сейчас ей было невесело. Судя по сбивчивому рассказу человека, принесенного морем, и состоянию ученицы, ведающая поняла, что спасение гостя не обошлось без запредельного вмешательства. Но какого именно, она пока не смогла отследить. Ученица промолчала, а незнакомец ничего толком не помнил, поэтому она и решилась потревожить старейшую. Простой разговор с ней, на чем настаивал гость, можно было отложить до утра. — Садитесь, молодежь непутевая, — проворчала старейшая, скидывая с лавки какое-то тряпье и зажигая масляную лампу. Она села напротив и уставилась пронзительным взглядом на пришедших. На вид это была пожилая, но еще крепкая женщина. Однако, сколько ей лет, толком не знал никто. — Ну, говори, девочка, — обратилась она к Альде. Та смутилась, как юная ученица, но начала говорить. «Матушка, моя младшая ученица, привела в дом этого человека с берега. Я не ведаю, что она сделала. Я боюсь за нее, матушка». Альда еле сдерживала себя, чтобы не броситься более опытной ведающей в ноги, моля о помощи. «Тише, тише, дитя, сейчас посмотрим». «А теперь рассказывай ты», — обратилась старейшая к незнакомцу. Тот задержался с ответом, явно не зная, с чего начать. «Я не знаю, старейшая, что случилось со мной», — начал он. «Раньше я никогда не бывал в этих краях, и здешние звезды на небе мне не знакомы. Как я очутился на этом берегу, тоже не имею ни малейшего представления. Ты помнишь что-нибудь? Что было до того, как ты очутился на берегу?» — с интересом спросила его пожилая ведающая, давая знак Альде, что о ее вопросе она тоже помнит. Незнакомец вздохнул. «Сначала мне казалось, что я что-то помню, но теперь я уже не так уверен в этом. Возможно, это был бред, ведь я уже замерзал». «И что же ты помнил? Не стесняйся. Я видел город с домами в 5-6 этажей, хотя и не знаю, был ли это мой родной город, или я просто путешествовал в тех местах. А ты почувствуй свое отношение к этому городу», — наклонилась к нему старейшая. Незнакомец ненадолго прикрыл глаза и ушел в свои мысли. Потом ответил: «И я не уверен, но мне кажется, что тот город не был моей родиной, хотя, возможно, я прожил в нем некоторое время». «А что для тебя представляется при слове «родина»?» Гость опять задумался, потом неуверенно продолжил: «Простор, степь». Увидев непонимание во взгляде собеседницы, он пояснил: «Очень большое пространство, заросшее травой. Деревьев немного, и они в основном встречаются возле рек и озер или в других низменностях». «А было ли там море?» — задала свой вопрос заинтересовавшаяся Альда. «Нет, то есть, наверное, нет. Я не помню такого большого пространства воды, по крайней мере, в том месте. Возможно, позже я и видел что-то подобное». «Странно», — пробормотала старейшая. «Но ты рассказывай все, что помнишь». «Больше ничего не приходит в голову», — смутился мужчина. «Потом стало холодно, очень холодно. Я быстро начал замерзать, потому что был мокрый». Ведающая пожевала губами и уточнила: «Там тоже была ночь? Воду или лодку ты не помнишь?» «Наверно, там была ночь. Воду не помню, но, кажется, был дождь, сильный дождь. Скорее всего, я сбился с пути». «Да уж», — вздохнула Альда. Ей стало жаль незнакомца, судя по всему, попавшего неизвестно как в абсолютно чужой для него мир. «А что ты помнишь дальше, после того, как стало холодно?» — продолжила расспрос старейшая. «Некоторое время я ничего не слышал и не чувствовал, кроме холода. Потом неожиданно ощутил чьи-то прикосновения и голос». «Что говорил этот голос?» — нетерпеливо поинтересовалась Альда и тут же смутилась, вызвав неодобрительный взгляд старшей ведающей, которую она нечаянно перебила. «Я помню только одну фразу — именем закатного огня. И еще что-то было о закатной дороге, но до или после — не помню. А потом что-то произошло, и я очнулся окончательно». Обе женщины на мгновение застыли в ступоре. Они-то хорошо знали, откуда могла взяться эта самая фраза. «Древнее, очень древнее заклятие на жизнь» начиналось с нее. «Заклятие страшной силы, требующее огромной отдачи от заклинающего». Альда побледнела. Она помнила, где и когда ее ученица могла его услышать. У малышки оказалась на редкость хорошая память, из-за чего теперь ее жизнь висела на волоске. Заклятие такого уровня даже она сама постереглась бы произносить. Что уж тут говорить о лирике? «Да помогут ей добрые боги», — пробормотала старейшая, тоже поняв все. «Теперь жизнь девочки в руках высших». «Матушка!» — бросилась Альда к старейшей, но та жестом остановила ее. «Молчи, беспутная, я буду думать, чем можно помочь твоей ученице. А пока ступай к ней». Гость, ничего не понимая, смотрел на обеих знахарок, как он их привычно воспринимал. Заметив его реакцию, старшая сказала: «Та девочка, что спасла тебя, заплатила за это своей жизненной силой. Теперь ее жизнь висит на волоске. Тебе больше ничего не грозит, если сам не найдешь приключений на свою задницу. Но помни о той, которая заплатила за тебя». Незнакомец сник, осознав сказанное, но все же решился на вопрос: «А что такое закатная дорога? «Дорога жизни и смерти», — проворчала старая знахарка. «Не тебе про то знать. Ступай. Не хочу тебя больше видеть. Альда проводит тебя к Торну. Там и заночуешь. Хотя...» — пробормотала она себе под нос. «Давненько я не слыхала о закатной дороге и тех, кто был бы с ней связан. Может, ты неспроста явился в наши края?» Посмотрев на застывшую Альду, она сказала: «Ступай же, я сама укажу дорогу пришлому. Мне надо еще кое-что посмотреть». Альда вышла, а старая колдунья еще долго бормотала что-то над металлическим зеркалом, зажигала странные воскурения из трав, порой внимательно глядя на мужчину, но как бы сквозь него, отчего у того по коже ползли противные мурашки. Но постепенно он начал дремать, и когда ведунья наконец-то закончила свои непонятные ритуалы, подошла к нему и взяла за руку, не сразу понял, где находится. — У тебя свой путь, — негромко сказала она. — Теперь пойдем, я укажу дорогу. И пожилая женщина проводила его до порога какой-то хижины, стоящей неподалеку, велев выскочившему заспанному хозяину уложить гостя спать. Тот, ничем не показав несвоевременности визита, поклонился и проводил неожиданного гостя в дом, где и уложил на топчан возле печки. Сперва Райсон Норль, как звали человека, спасенного Лерикой, очухавшись за пару дней после своего неожиданного прибытия в этот мир, несмотря на снежные заносы, решил отправиться в ближайший крупный город в надежде найти там ученых, знающих или способных разгадать тайну пришедших с моря, к которым его причислили местные ведающие. Но вскоре чужая неведомая жизнь мягко взяла его в свои стальные объятия, подобно лапе Карайна. С этими великолепными животными Норли познакомился в первую же зиму. До Ирвайда, куда он намеревался добраться, конечно же, дойти не вышло. День ото дня снега становилось все больше, и местные ездовые животные не могли его преодолеть. Соорудив снегоступы, Райсон ухитрялся пройти около 30 с лишним миль от побережья от жилища к жилищу, где его всегда пускали переночевать и кормили чем богаты. Потом зима заставила его остаться в хижине охотника. По словам последнего, дальше человеческое жилье встречалось слишком редко, чтобы успеть преодолеть расстояние между селениями на снегоступах за день. Ночевать же в крепчающие морозы в снегу и без горячей пищи Райсону не улыбалось. Очень легко не проснуться очередным утром. На побережье зимы были несколько мягче, а здесь, за прибрежным кряжем, холода стояли те еще. Райсон поддался на уговоры одинокого охотника зазимовать вместе с ним. Благо тому удалось сделать запасы на зиму, вполне достаточные, чтобы прокормить двух взрослых мужчин. Декады через две после трехдневной пурги избушку замело до окон. Расчищать входную дверь стало бессмысленно, и хозяин откупорил специальный зимний лаз, ведущий наружу с чердака. В один из дней после пурги, когда светило яркое солнце, они, сидя на краю лаза, и увидели двух огромных палевых с темными пятнами кошек, резвящихся на снежной целине. Вероятно, это были самец и самка. Они катались в снегу, играли в догонялки и просто радовались жизни. Взлетающий фонтанами снег искрился на солнце. Густая шерсть и длинные сильные лапы с широкими подушечками давали великолепным зверям возможность чувствовать себя прекрасно в такую погоду и свободно передвигаться даже по глубокому снегу. «Какие красавцы!» — с завистью выдохнул Дирин-охотник. «Жаль, что их так мало». «А если они доберутся до нас?» — с беспокойством спросил Райсон, с опаской поглядывая на мощные когти огромных кошек, которые вряд ли питались растительной пищей. «Они наверняка смогут забраться по этой стене». «Конечно, смогут». Охотник недоуменно обернулся к Норлю. «Только вряд ли станут. Карайные предпочитают не нападать на людей, разве что в крайнем случае. А в этих местах для них достаточно другой пищи». Райсон в сомнении покачал головой, а Дирин продолжил. «Диких карайнов вообще мало. Я даже не думал, что они остались в этих краях, хотя слухи ходили. Почти все однохвостые содержатся в питомниках». «Зачем?» — удивился Райсон. «Ты, видать, совсем из диких краев?» — удивился охотник в свою очередь. «Малыша Карайна можно запечатлеть, и тогда он становится твоим другом на всю жизнь». Собеседник, непонимающе, хлопал глазами. «Запечатлеть? Если котенок выбирает человека и кусает его, то между ними устанавливается тесный мысленный контакт, и они могут слышать друг друга на любом расстоянии». «Они еще и говорят?» — совсем удивился Норль. «Конечно, они ведь разумны, хотя и мыслят по-своему. Поэтому мало кто не хотел бы запечатлеть котенка. Только вот в питомнике даже попытка запечатления пятнистого стоит бешеных денег. 2000 золотых. Дирин вздохнул. «И без всякой гарантии, что какой-то котенок тебя выберет. Поэтому личные карайны есть только у очень богатых людей, да и то у немногих. Редко кто случайно запечатлевает дикого котенка. За дикого, особенно двухвостого, платят огромные деньги золотом. Но для этого надо убить его родителей. И то к убийце родителей котенок никогда не пойдет. Для убийцы укус котенка смертелен. Обычно перепродают, если уж повезло. Но я считаю это подлостью». «Я бы тоже не смог так поступить», — произнес Райсон, все еще любуясь на игры карайнов. «Ну, большинство из охотников за карайнами становится их добычей», — хмыкнул охотник. «Таковых они не жалеют. А убить карайна очень сложно, разве что из арбалета или тяжелого лука. Карайн — боевая сила не хуже хорошо обученного бойца, поэтому невидимок боятся как огня. Только у них есть черные карайны, а они еще больше». «Куда уж больше!» — покачал головой Норль. «И кто эти невидимки?» «Ну, ты совсем с дикого острова!» — хохотнул Дирин. «Черные карайны — двухвостые. Говорят, они в холке ростом с человека. Хотя сам тоже не видел. А невидимки — элитный боевой отряд, куда много кто мечтает попасть». «Ты сказал, что черные карайны двухвостые? Я правильно понял? Как это может быть?» «А Беронис его знает как. Двухвостые и все. Может, маги постарались. Но если и так, то это было когда-то очень давно». «Странно. Зачем котам два хвоста?» — пробормотал Райсон. «Может, ошибка в эксперименте?» Тем временем карайнам надоело играть, и они бодро поскакали в сторону ближайшего мелколесья, быстро скрывшись из виду. «Ну, вот и все», — разочарованно протянул охотник. «Да и ладно, пора закрывать дверь и спускаться в дом. И так уж настудили». Спустившись в почти темную комнату, поскольку единственное маленькое окошко было практически занесено снегом, хозяин зажег две масляных лампы и подкинул дров в печку. Усевшись за стол, он повернулся к Райсону и сказал: «И я тебе еще не то расскажу. Моя бабка, добрая ей память, сказочница еще та, говаривала, что в стародавние времена на наших землях и дальше к северу располагалось великое княжество. Народ в нем жил странный, вроде и люди, а вроде и нет. В наших краях до сих пор сохранились их потомки. Города строили сказочной красоты и чистоты. Что теперешним до тех? Был я раз в Ирвайде, не город, а убогий клоповник. Магия там была на первом месте, только что по небу не летали. А так, что захотел, щелкнул пальцами, вот оно и появилось. Денег, понятно, не считали, да, может, их не было вовсе. Зачем колдунам деньги? А уж женщины там были. И не захочешь, сам за такой пойдешь. Каждая, как королева. Жили долго, ничем не болели. Путешествовать тогда можно было по всем мирам. Да и в нашем никаких каверн тогда не существовало. Иди, куда захочешь. И ездили те люди на серебристых карайнах, типа теперешних черных. Они были быстры, как мысль, даже сквозь скалы могли проходить. Рассказ становился все фантастичнее. Райсон слушал повествование охотника и прикидывал, сколько процентов в нем может быть от реальных событий, а насколько приукрасила народная молва. Если хоть что-то подобное существовало, то должны были остаться какие-никакие следы тех же городов, к примеру, о чем он и не приминул спросить. А что-то от тех времен сохранилось? Дерин вздохнул, прерванный на самом интересном месте. Города, говорят, сохранились, только все под воду ушли. А что же случилось? Неужели все так и ушли, и на земле ничего не осталось? «Может, и осталось, да потом землей все занесло», — недовольно ответил охотник. «А что случилось, так слушай дальше». Райсон уточнять не стал, поняв, что от рассказчика ничего толком он не добьется, и приготовился слушать. «Может, хоть капля информации позволит напасть на след истинных событий тех давних времен?» «Но потом, откуда неизвестно, появились у них враги-завистники», — продолжил Дирин. «Как водится, не понравилось кому-то, что людям хорошо живется. Силой тот народ было не победить, вот и стали строить против них всяческие козни. Те враги тоже были магами, только другими. Из-под воль они стали изменять землю за пределами великих стен. От их магии зеленеющие поля превращались в пустыни, а чистые озера – в зыбкую трясину, испускающую миазмы неведомых доселе болезней. Рыба уходила от тех берегов, дикие и домашние животные умирали или сходили с ума. Люди стали болеть и голодать. И воззвал тогда князь к своим сородичам: «Доколе мы будем терпеть, как уничтожают людей, поверивших нам? Встанем, как один, уничтожим бездушных тварей в человеческом обличии, как делали наши предки». Но не было единства в их рядах. Не все захотели идти в бой ради людей, чуждых им по крови. «Мы выживем под защитой стен в наших заколдованных замках», — думали они. «А остальным пусть помогают боги, и выберем князя среди своих, если не вернется нынешний». И решили они сделать так, чтобы князь не вернулся и не узнал про их подлость и малодушие. Князь и верные ему сородичи вышли из-под защиты стен и вступили в схватку с врагами. Месяц шел за месяцем, год за годом, а битва не стихала. Враги прятались в глубинах земли, но маги находили их и там. Они поднимались в горы, прячась среди облаков, но птицы докладывали князю, где притаился неприятель, и тени погибших караинов преследовали врагов по пятам, не давая им покоя даже в мире теней. И падали горы, и реки уходили в открывавшиеся провалы земли, и горело небо, и морская вода становилась черной, как ночь. Люди бросили свои города и прятались в лесах и холмах, как дикие звери. Во множестве гибли враги. Но оставшиеся под защитой стен были недовольны, что битва не закончена, и живы обе противоборствующие стороны. Предатели стали опасаться, что если победят враждебные маги, то они и будут править на завоеванной земле, а территория внутри стен все уже была довольно мала. И тогда предатели решили столкнуть обе стороны в последнем бою и послали вести к обеим, чтобы свести их в выбранном месте. Противники встретились на краю мира. Что происходило там, неведомо никому. Видать, были пущены в ход заклятия такой страшной силы, что ткань мира порвалась, и то место упало за его предел, где пребывает и ныне. Но недолго предатели радовались своей находчивости. Увидев, что было сотворено, боги прокляли не только врагов этой земли, оставшихся в живых, но и рода всех изменников до скончания времен. А потом боги ушли, и остатки древнего народа стали угасать из поколения в поколение, потому что те, кто мог править ими, оказались прокляты, а достойные погибли или оказались вне сего мира. Дирин кашлянул и оттер пот со лба. Видно, давно не приходилось ему держать столь длинную речь. Райсен, увлеченный повествованием, в котором явно прослеживались отголоски каких-то реальных событий, вздохнул. Неужели все закончилось так плохо? — А чего было ожидать? — сказал нахмурившийся Дирин. — Даже среди людей предательство марает род до 17-го колена. Хорошо, хоть боги вообще не уничтожили мир, а всего лишь покинули его. Но как же люди и остальные, кто не имел отношения к предателям? Да и у защитников наверняка остались семьи, они же не виноваты. Так-то оно так, да кто богам указ? Правда, люди бают, на минуту оживился охотник. Дескать, князь обладал такой силой, что вышел из того места, которое исчезло из мира, и отправился заступничеством за оставшихся тут к самим богам. И те, мол, дали за это миру второй шанс, но возвращаться князю сюда запретили. Но так тоже люди бают. Им вечно подавай, чтобы кто-то за них просил и заступался. А иные и за соседа не вступятся, если его бьют двое, не то чтобы мир спасать. Дирин, похоже, сам расстроился от собственного рассказа, но Райсон решился задать на удачу последний вопрос. А что за великие стены и где они находятся? Где-то на крайнем севере и недоступном юге. Только для обычных людей они неощутимы. И вообще... «Это только сказка», — пробурчал охотник. На этом разговор и прервался.